Глава 6. Ну, то, что разговор у него с сотником не заладится, это ему было ясно сразу. Даже до того, как Короткович появился у своего кабинета, Саблин знал, что придется ему оправдываться. Может, поэтому он был здесь один, кто пришел на утреннее совещание в кителе и в фуражке. Все остальные казаки были при полевой форме, в простых гимнастерках и свободных брюках. У всех был знак на левых рукавах. Второй полк, 6-я сотня. Но потому, как ждали Коротковича у кабинета другие командиры взводов и их заместители, было ясно, что никакой тыловой расслабленности в роте нет. Сидели они с бумагами в руках, что-то читали, почти не разговаривали. Нет, не с ним они не разговаривали, а вообще молчали. Той простой обычной болтовни, которую вечно застилает табачный дым у двери в кабинет какого-нибудь другого сотника, слышно не было. Серьезный все-таки командир этот Короткович. Саблин неплохо знал всех собравшихся тут командиров взводов, а они были со своими замами. А вот Сашка — подлец, так в коридоре и не появился, хотя время уже шло к 6. Видно, вчера они с Юркой и Николаем не сразу разошлись после его ухода. Пили, дураки. Ну ладно, Юрка пил, ему вообще никуда вставать не нужно. Ладно, Коля, он до следующего призыва тоже свободен, но вот Каштенков... Хоть бы документы какие принес. Паразит. Сейчас сотник спросит, что, а я и не отвечу, буду стоять и, как первоходок не могу знайка, глаза таращить. Когда Короткович появился в коридоре, он едва обвел взглядом собравшихся и в ответ на их приветствие строго произнес. «Товарищи офицеры, здравия желаю!» А после открыл дверь кабинета ключом и изобразил жест «Идите за мной!» И добавил «Прапорщик Саблин, прошу вас зайти первым». Сотник, как только Аким вошел, уселся за стол, а вот ему сесть не предложил. Отчитывать будет. А Короткович и спрашивает, внимательно глядя на него. «Вы ранены, прапорщик?» Получил травмы в результате встречи с переделанными в болоте и, предвосхищая следующие вопросы командира, добавляет. «Чувствую себя нормально, готов приступить к исполнению своих обязанностей». Кажется, сотник об этом его деле знает, ну или слышал. Во всяком случае, больше ничего про болотные события у него не спрашивает. «Вы знаете, что у вас взвод не укомплектован?» «Так точно. Мне зам уже доложил». «Что думаете? Почему люди к вам не идут?» Он не стал говорить сотнику, что люди не очень-то хотят идти в первый взвод, а лишь сообщил ему. «Буду работать. Сегодня переговорю с парой казаков, о встрече уже договорился». «Хорошо». И тут Короткович вдруг меняет предмет разговора. «А вы удовлетворены работой своего зама? Замом своим? Довольны?» «Замом?» Саблин даже растерялся немного. Такого вопроса он услышать никак не ожидал. «Ну, пока причин быть им недовольным. Явных причин не было». Сашка, конечно, охламон немножко, но человек, безусловно, храбрый, а тогда лентяй. И повторять ему нужно не раз, чтобы хоть что-то сделал. «А вот я не вижу его как командира подразделения», — вдруг говорит сотник. «В случае, если вы будете выведены из строя, сможет он управлять людьми в бою?» И вот тут таким так сразу ответить и не смог. Ему пришлось подумать немного, прежде чем он нашел объективные достоинства своего зама. «Он человек нетрусливый и духом никогда не падает. Ваш зам — человек безалаберный, к своим обязанностям относящийся с прохладцей. К тому же он не пользуется большим авторитетом у подчиненных», — говорит сотник, словно рубит. «Что ни слово, то удар наотмашь». Все-таки жесткий он человек, хотя, по большому счету, Саблин не может ему возражать. Саня действительно ко многим вещам, к тем, которые не считает важными, относится небрежно, вот и сегодня не пришел. Хотя был Саблину нужен для того, чтобы ввести своего начальника в курс дел. А Короткович продолжает. «Я не могу вам навязывать свое мнение, вы в своем взводе командир. Но я бы рекомендовал вам подыскать другого заместителя. Дело, конечно, ваше, но замом должен быть человек самый надежный из известных вам. И если вам по этическим соображениям трудно будет его сместить с должности, это я пойму. В общем, если решитесь его сместить, доложите мне, я сделаю это приказом по сотне. Аким ничего не успел ему ответить, а сотник уже заканчивал разговор. «И прекращайте пить с подчиненными, вы теперь офицер. Все, пригласите сюда командиров взводов». Аким в некоторой растерянности выглянул в коридор и сказал дожидающимся там: «Казаки, заходите». А потом было совещание, которое длилось почти 2 часа, и к которому Аким был абсолютно не готов. Но Короткович не стал ему за то пенять, а лишь сказал в процессе: «Командир первого взвода, у вашего зама были вопросы к оружейникам, а какие именно, он в последнем рапорте не указал. Подготовьте весь список претензий по орудию на БТРе и еще какие-то, по винтовкам, кажется. Завтра в 11 я буду на совещании у полковника и должен знать, что мне у него просить». «Есть подготовить список», — отвечал Аким. И больше ничего ему сотник не сказал, чему Саблин был немало удивлен. А в конце совещания, когда взводные и их замы уже поднимались со своих мест, подсотенный Уваров, заместитель Коротковича, человек с наполовину уже седыми волосами, протянул Акиму маленький листик дешевой, не один раз переработанной, серой бумаги. «Прапорщик, вот список добровольцев, что просятся к нам в сотню. 7 человек. Проведите беседы. 3 из них люди молодые, их в ваш взвод брать нет смысла, думаю, вам молодняк не нужен. Их в другие взводы направим. А вот с опытными казаками поговорите, может, кто вам подойдет, там минеры, стрелки. Возможно, кого уговорить в штурмовые пойти, у вас ведь штурмовиков не комплект». «Есть провести беседы», — говорит Саблин, забирает листок бумаги и прячет его в нагрудный карман кителя. Он, в общем-то, всегда считал, что подсотенный к нему расположен. А тот и продолжает: «Все полученное на взвод оборудование вы пересчитаете сами. Расписывался за него ваш зам, но отвечать будете вы, а не он. Так что проверьте все и не тяните с этим делом». «Есть не тянуть», — отвечает Аким. Когда после совещания он пошел с другими командирами взвода в буфет выпить чая и покурить, его там встретил сотник Луговой. Он было прошел мимо стола, за которым сидели командиры взводов 6-й сотни и обсуждали дела, но потом остановился и вернулся назад. «Прапорщик, здравствуйте, дорогой мой». «Здравия желаю, товарищ сотник». Аким встал со стула. «Вы обо мне забыли, что ли?» — интересуется Луговой. «Курсы. Думаете заканчивать? Прослушали их в полуха, а на экзамены не пришли. Сдавать, думаете? Вам сертификат нужен или нет?» «Сдавать, думаю, товарищ сотник», — отвечает Саблин. «Сертификат нужен». «Ну так завтра прошу вас быть. Приходите к 6 часам». На то мы договорились. А когда Луговой ушел, урядник Дима Польских, командир 4-го взвода, и спрашивает у него: «Аким, а что это за сертификат?» «Да курсов младших командиров», — отвечает Саблин, и дальше привирает, так как был на тех курсах всего несколько раз. «Я их вроде как прослушал, теперь вот экзамен сдать нужно». «Когда ты только все успеваешь?» — удивляются казаки, качая головами и выпуская табачный дым. Потом их снова вызвали, но на сей раз это был подсотенный Уваров, и они еще почти час сидели и распределяли по взводам пыльники, чехлы для оружия, защитные кожухи и очень дорогие батареи для станции РЭП, которые кладовщики выдавали взводным под личную подпись. И подсотенный Уваров, отпуская офицеров, напомнил им: «И прошу не забывать, господа казаки, что в среду, — он прикинул в уме, — то есть через 6 дней, будет смотр вверенных вам подразделений, и на том смотре будет полковник, это уж вы даже не сомневайтесь. Он придет со всеми офицерами штаба, всегда с ними приходит. Транспорт, БТРы, грузовики придут уже завтра, оборудование, снаряжение. Все должно быть в полном порядке. Да, радиостанции и станции РЭП должны быть снаряжены и готовы к использованию. Полковник может проверить. Он это любит. Оружие и личное, и тяжелое тоже может проверить. Все должно быть готово. Значит, готовьтесь». В общем, у командиров взводов утро было насыщенным, а работа интересной. И освободился Аким только после 10 часов, причем все остальные взводные со своими замами пошли в актовый зал встречаться с личным составом. А вот он был в сотне особенный. Ему такой встречи Каштенков не подготовил. а с людьми уже нужно было знакомиться. «Ну ладно, допустим, что не знал, что я уже сегодня буду в станице», — оправдывал своего зама Аким. «Хотя, по большому счету, мог бы и оповестить людей, ведь я тут уже третий день». В общем, он был недоволен своим замом, но теперь он сам тут и собирался взяться за дело. Честно говоря, ему не хотелось, чтобы и о нем тот же Короткович или еще кто сказал, что он к своим обязанностям относится с прохладцей. И пока Аким из штаба полка не уходил, так как именно тут у него встреча с Кобляковым. И тот ждал его в буфете. Они поговорили, и Анатолий согласился перейти во взвод к Саблину. Вот только на последнюю вакансию минера. Не успели они закончить, как раз и Каштенков появился, и, конечно, был он с собой нехорош. Вял, устал, поздоровался, пошел, взял себе 2 стакана чая и уселся к ним за стол. «Видно, хорошо отдохнул, господин младший урядник», — смеется Кобляков, глядя на помятый лик заместителя командира взвода. «С этим Юркой как свяжешься?» — поясняет Сашка. «Удержу не знает. Денег навалом. Хотел уйти 3 раза. Так он за руки хватает. Давай еще посидим. Так редко собираемся». Потом я ушел, а они с Коляном еще остались. Анатолий снова смеется. «Вот-то людей забот нет». А Саблину что-то совсем не смешно. Он достает из кармана кителя листочек с фамилиями и кладет его перед Каштенковым. «Чего это?» Тот берет бумагу и разворачивает ее. «Обзвони людей, хочу встретиться с ними. Пусть приходят завтра к 11, может, кто во взвод к нам пойдет», — говорит ему Аким. «А сейчас пей чай и к Кошевому пойдем. Хочу батареи получить и на склад отнести». «Слушай, Аким», — морщится зам, — «дай хоть отдышаться». «Некогда дышать, Саня. Холодно, почти зло», — отвечает ему Саблин. «Смотра через 6, а у нас не комплект людей, транспорт завтра получить нужно, амуницию тоже и снарягу хочу посмотреть, что ты уже подписал. Дел по горло, так что давай, пей чай и пошли. А еще позвони Калмыкову и Ряшкину, сейчас позвони, скажи, что встретиться с ними сегодня не смогу. Скажи, завтра в 5 утра тут, в буфете, буду их ждать». Каштенков вздыхает, понимающе кивает, ладно, без видимой радости, и, выдохнув перед этим, 1 стакан чая выпивает залпом.